Глава 9. Прошло чуть больше недели. За эти дни я практически все свое свободное время находилась в библиотеке, ведь я стою по программе почти по всем предметам, за исключением занятий у тренера Перанс. Удивительно, да? Мои физические показатели после леса значительно улучшились, поэтому теперь мне удается не только скалолазание, как было раньше, но еще и метание ножей, борьба и драка с этими ножами. Кошмары так и не прекратились. Хотя я и ввела в свой режим утреннюю пробежку и физические упражнения, каждую ночь меня будет Катрин и помогает успокоиться. Мне уже стыдно перед подругой за то, что сама не сплю и ей не даю. Я вернулась к тому, что снова пишу письма родителям и отправляю их со стрижком. В общем, жизнь возвращается в прежнее русло. Но все вышеперечисленная хорошая сторона моей жизни, не считая кошмаров, а есть и плохая. Например, то, что я схожу понемногу с ума. У меня начались настоящие галлюцинации. Как-то я шла по коридору к академии и болтала с Георгом, как в толпе мне привиделся Арк. Он скалился, как в моем сне, а потом просто исчез. Во второй раз это был Сараш, который привиделся мне на тренировке, из-за чего я пропустила удар и через несколько секунд лежала на земле. Я всерьез задумываюсь показаться лекарю, но, к сожалению, не слышала о таких лекарствах, которые могли бы помочь с галлюцинациями. Трой познакомился с Катрин, вернее, это я их познакомила, как и просил парень. Боюсь, что моя подруга по уши втрескалась в него, потому что теперь каждый вечер перед сном я слышу от нее, какой Трой хороший, красивый, спортивный и так далее. Кажется, в мире нет столько слов, которыми Катрин его описывает. Я даже немного расслабилась из-за того, что теперь в академии про меня все и забыли. Больше никто не смотрит и же не шепчется за моей спиной, показывая пальцем. С принцем мы практически не видимся, только на занятия у тренера Перанса и профессора Эллингтона. Я совершенно не знаю их планы, и, признаться честно, меня это напрягает. Немного сложно спокойно учиться и осознавать, что скоро что-то изменится. Что будет с Академией, когда все произойдет? Не думаю, что жизнь останется прежней. Именно это и тревожит меня. По-настоящему напугала меня сегодняшняя новость, которую я услышала от Мирана. «Завтра приезжает Его Величество!» — воскликнул он, когда я стояла и разговаривала с ним и Дмитрием. «Что?» — сдавленно спросила я, стараясь вдохнуть, но воздух словно отказался поступать в легкие. «Да, гад, я так же не ожидал! Да никто не ожидал!» Неправильно расценил парень мою реакцию. «Но завтра и послезавтра будут показательные выступления, а дальше победителя ждет какой-то особенный приз. Такой, что об этом объявит сам император. Мать говорила, что это будет и еще демонстрация наших способностей», добавил Дмитрий, а я положила руку на стену, облокачиваясь об нее, потому что стало плохо. «Все нормально, Агат? Тебе плохо? Нужен воздух». Дмитрий взял меня под руку и проводил к выходу, где я вышла и вдохнула полной грудью. «Что с тобой?» «Что со мной? Хороший вопрос». Наверное, это была паническая атака из-за того, что я банально испугалась. Да, мне страшно. Я боюсь человека, который истребил полностью одних магов и почти других, который обманул всех и теперь правит нашей империей. Дмитрий коснулся двумя пальцами моего подбородка и заставил посмотреть на себя. «Ты как?» Я не ответила, потому что смутилась, ведь его лицо оказалось в менее 10 сантиметрах от моего. Но не только поэтому, а потому что меня опередил другой голос. «Убрал от нее руки!» Сказано это так, что Дмитрий тут же убрал пальцы, а я невольно вздрогнула. Сделали это мы скорее от неожиданности, чем от чего-то другого. Генри подошел к нам и сказал, обращаясь ко мне. «Надо поговорить». «Думаешь, если ты принц, то можно перебивать людей, когда они говорят?» — проговорил Дмитрий и сделал шаг навстречу, загораживая меня плечом. Они практически одинакового роста, но Генри чуть выше, отчего мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть на обоих. «Думаю, что не стоит трогать то, что не принадлежит тебе». Отрезал принц, смотря на Дмитрия, чуть прищуриваясь. «Ты назвал только что Агату вещью?» Кажется, Дмитрий расправил плечи и старался загородить меня от Генри. «Нет, это был намек. Ты совсем уже обнаглел?» Прошипел мой друг, а я уже открыла рот, чтобы остановить его. «Агата тебе не принадлежит, поэтому ты не имеешь...» «Это пока что», — перебил его Генри, а я закрыла рот, забывая, что хотела сделать. «Что?» — озвучил мой вопрос слуг Дмитрий. «Надо поговорить. Это уже сказано мне, потому...» Генри перевел взгляд на меня. Я кивнула и вышла из-за плеча Дмитрия. «Ты пойдешь с ним?» — возмущенно спросил Дмитрий. «Мне правда нужно поговорить, Дмитрий», — попыталась произнести мирно. «Да о чем вам говорить?» Мои брови взлетели вверх, потому что прозвучало это как оскорбление. «Что-то наподобие, о чем тебе говорить, Агата, с его высочеством?» Наверное, Дмитрий понял мои мысли, потому что сказал. «Извини, я не это. Идем». Генри взял меня под руку и стал уводить от Дмитрия. Видимо, ему надоело ждать. Я как-то запоздало выдернула свою руку, из его ведь кто-то может увидеть. Мы вернулись обратно в академию, стали подниматься по ступенькам вверх. «Куда мы идем?» «Туда, где сможем поговорить наедине». Когда мы оказались на мужском этаже, то напряглась, догадываясь, куда мы идем. Парни, которые стали попадаться нам на пути, как-то ехидно улыбались при виде меня и принца. Даже не хочется знать, что они там подумали. Через несколько минут мы оказались в комнате принца. До этого я ни разу не была у него. Генри живет один, и это неудивительно. Здесь везде идеальный порядок. Кажется, даже у нас с Катрин нет такого порядка и чистоты, как у него в комнате. Он остановился посреди комнаты, а когда увидел, что я не сдвинулась с порога, то взглядом указал на кровать. Мой взгляд метнулся к ней, потом к нему и обратно к кровати. Я в вопросительном жесте подняла брови, чувствуя, как начинаю заливаться краской. «Да что такое?» Генри улыбнулся искренней улыбкой и сказал: «Присядь, Агата, не стой возле двери». Я спешно кивнула и опустила глаза в пол, дойдя до кровати, на которую аккуратно присела и вновь взглянула на Генри. «Мой отец приезжает». «Ты не знал?» «Нет, узнал, как и все, только сегодня. Думаю, что он приезжает не только из-за показательных выступлений», — сказал Генри, приблизился ко мне, а потом и вовсе присел на корточки, заглядывая мне в глаза. «Но и из-за тебя, Агата». «Считаешь, что он что-то подозревает, Генри?» «Не могу сказать. Но он бы не поехал сюда только из-за испытания, а послал бы кого-нибудь вместо себя». За спиной Генри я вдруг увидела Хавлоса, который оскалился, а мое сердце сжалось, хотя я и понимаю, что это очередная галлюцинация. «Скоро он узнает, кто ты», — сказал Хавлос на языке, который я поняла. Я отрицательно покачала головой и едва слышно проговорила. «Нет». Он исчез. «Нет?» — не понял принц. Я вновь сфокусировалась на нем и решила признаться хоть кому-нибудь. Это было сказано не тебе, а Хавлосу, одному из Ахров. Они стали мерещиться мне с недавних пор. «Ты говоришь с ними?» Спокойно поинтересовался он, хотя и ожидал увидеть другую реакцию. Это было впервые, до этого они молчали. «Кошмары все еще снятся?» Я кивнула. «Не знаю, что с этим делать. Думала, со временем станет легче и проще, но ситуация только ухудшается. Отпустить. Пока ты будешь винить себя в смерти Рут, то не выберешься из того леса, Агата». Генри вытер очередную скатившуюся слезинку с моей щеки, а потом произошло нечто совершенно невероятное. Вот секунда, принц сидит на корточках передо мной, еще секунда, его лицо уже в сантиметре от моего, а в следующий миг его губы касаются моих. Я от удивления застыла и не сразу ответила на поцелуй. «О, Светлая, что происходит?» Генри поцеловал так, словно боялся испугнуть меня. Сердце забилось в груди так сильно, что в ушах зашумело, а ноги стали ватными. Наверное, если бы не сидела, то они бы подкосились. Губы принца, которые я сначала чувствовала едва ощутимо, сейчас стали все более отчетливо целовать мои, и я пыталась отвечать, не обращая внимания на наше смешанное дыхание. Он положил ладонь мне на лицо, а другую руку положил на кровать. Я же обхватила его за плечи, словно боясь соскользнуть с края кровати. Когда воздуха практически не осталось, то мы отстранились друг от друга. Я стала смотреть ему в глаза, боясь произнести хоть слово. Мне стало страшно от того, что этот момент может раствориться. Генри провел большим пальцем мне по щеке и улыбнулся, отчего мое сердце сделало кульбит. «Скоро начнутся занятия», — сказал он тихо. «Точно», — вспомнила я и кашлянула, чтобы попытаться избавиться от хрипотцы в голосе. Мы встали, я с кровати, а Генри с корточек и подошел к двери. «Ты участвуешь завтра в испытании?» — спросила я. «Да, все участвуют, кто ходит в этом году к тренеру Перанс», — ответил Генри, открывая передо мной дверь. «Значит, участвовать будет около 60 человек, а это много». Мы вышли вместе, я мысленно поблагодарила Светлых за то, что в коридоре никого не оказалось.